Он изрядно испортил поле местного стадиона, носящего имя Кемаля Ататюрка, но, к счастью, ничуть не отразился на боевом настроении нашей команды. Стадион, рассчитанный на 15 тысяч зрителей, был заполнен до отказа и встретил нас с оглушительным шумом. Казалось, концерт, начатый под окнами отеля, продолжается. Но вскоре наступила тишина. Игра сразу же пошла с заметным нашим превосходством. Основные события развернулись на половине хозяев поля. Наша смена ритма, когда неторопливый розыгрыш мяча где-то в центре поля сменялся взрывной атакой почти всех, без исключения игроков, не раз ставила соперников в сложные ситуации. На 21-й минуте Володя Онищенко не сильным, но точным ударом завершил быструю комбинацию, начатую Колотовым и продолженную Веремеевым и мной. Во втором тайме мы несколько изменили тактику. Отказались от активной игры в нападении, словно бы приглашая хозяев поля раскрыться. Изредка мы контратаковали. Матч закончился с нашим минимальным перевесом 1-0. 19 марта мы вновь встретились с Бурсаспором, теперь уже в Киеве, на республиканском стадионе, который в столь раннюю для футбола пору никогда прежде не принимал на своих трибунах такого количества зрителей — 95 тысяч. Первый тайм закончился безрезультатно. Во втором мы полностью владели инициативой и дважды добивались успеха. Колотов с пенальти и Мунтян забили по голу. Судья Ченчер из ФРГ зафиксировал победу «Динамо» 2-0. Обозреватели, в общем-то, хвалили нашу команду за то, что она наконец-то преодолела сезонный барьер, впервые вышла в полуфинал Кубка Кубков, но были в комментариях и тревожные нотки. «Возникает вопрос», — писал один осторожный журналист, «если экономная игра, опробованная во встрече с Бурсаспором, вполне оправдала себя, то значит ли это, что она способна гарантировать успех в следующем круге? Иными словами, значит ли это, что киевляне в состоянии решать все свои задачи в одном тайме? Хорошо бы убедиться, что на вооружении команды имеется и установка на игру изо всех сил в обоих таймах». Вскоре динамовцам представилась возможность дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. В полуфинале Кубка Кубков у «Динамо» был более серьезный соперник — голландский клуб ПСВ «Эйндховен», которому еженедельник «Франс Футбол» на протяжении всего сезона в классификации клубных команд Европы постоянно отводил первое место. Футболисты «Эйндховена» ничуть не сомневались в своей силе. Еще в аэропорту Борисполь тренер Эйндховена Риверс заявил, например, советским журналистам, что главная цель команды — победа в чемпионате Голландии. А что касается встречи в Киеве, то он надеется на хороший спектакль и не возражает против ничейного счета, например, 2-2, 3-3, 4-4. «Жаль, что жребий свел наши клубы в полуфинале», заявил президент клуба ПСВ Эйндховен Гроневельд. «Лучше бы встретились в решающем матче на кубок. Динамо — сильная команда. Но наши парни сейчас близки к заветной цели — стать чемпионами страны и взять европейский приз. Вряд ли они упустят этот шанс». ПСВ Эйндховен — спортивное общество концерна «Филлипс» в небольшом городке Голландии Эйндховене. Продукцию концерна «Филлипс» знает всюду. И команда белокрасных цвет футболок Эйндховена служила хорошей рекламой фирмы. Клуб ПСВ, располагающий великолепной спортивной базой, имел 9 взрослых и 17 юношеских футбольных команд. Тренеры, как правило, не испытывали затруднений в выборе футболистов для главной команды клуба. Было известно, что его руководители не скупятся на высокие гонорары за победы. Реклама есть реклама. Опережая таких грандов мирового футбола, как Фейенорд и Аякс, Эйндховен в то время лидировал в чемпионате Голландии и, как известно, впоследствии стал чемпионом страны. А в розыгрыше Кубка обладателей кубков команда успела зарекомендовать себя довольно агрессивным соперником. В Варшаве, например, голландцы легко обыграли польскую гвардию 5-1, а в Лиссабоне взяли верх над португальской Бенфикой 2-1. 6 игроков клуба входили в национальную сборную Голландии, 2 футболистов Эйндховена защищали цвета сборной Швеции.